Говорит радио «Свобода». Многолетний сон. Беседа вторая. Да, вот я теперь вспоминаю и ясно вижу, как в какой-то период моей жизни я восторгался Сталиным. Период был, однако, относительно короткий. Я был в возрасте где-то от 20 до 24 лет. И что особенно поразительно, это были самые последние годы жизни Сталина. Годы 49-й, 50-й, 51-й, 52-й. То есть, когда сталинизм достигал уже последней степени ужаса. Сталин как личность был в глубине маразма. Самое простое – махнуть рукой, отделяться простым успокоительным объяснением типа «молодой я был, дурак был» и жить себе так, словно тех нескольких лет и не было. Смотришь вокруг себя и видишь, как многим людям такой фокус вроде бы и удается. Когда после 20-го съезда стало таким модным поносить на все заставки культ личности Сталина. Было очень любопытно наблюдать некоторых беззаветных и в свое время сталинистов, которые теперь чернили Сталина как только можно. И оказывается, они всю жизнь были антисталинистами, но скрывали это и так мучились, бедные. Даже те, кто всю свою карьеру построил благодаря небезызвестным методам и приемам сталинских времен. Даже те, кто в свое время прямо в истерике бился, выражая свое преданное преклонение перед отцом всех народов и гением всех времен. Что значит, то была такая игра? Этакий театр, что ли? Нет, не был тогда стопроцентный театр. Это задним числом трусливое сознание пытается убедить и других, и себя, что оно, где не спало, что оно все понимало. Известно, что если долго и упорно повторять какую-то ложь собственным желанием поверить в нее, то в конце концов лгущий уже и сам действительно верит в свою ложь, верит, что все было на самом деле именно так, как он лжет, и верит искренне. Так что, может быть, кто-то из бывших искренне преданных сталинистов, говоря о своей якобы внутренней оппозиции Сталину, никогда не существовавшей, сегодня уже формально и не лжет, ибо уже сам искренне верит в то, что говорит. Но от этого, конечно, не легче. В конце концов, знаменитый лозунг «За Родину, за Сталина», с которым шли в атаку, что все кричавшие его и умиравшие с ним на устах, все до единого кричали и умирали с внутренней оппозицией к Сталину? Я близко знал одного человека, совсем уж близко знал, потому что это был мой тесть, который всякий раз бывал в кино во время показания киножурнала «Новости дня», принимался безудержно плакать от счастья и любви, когда на экране появлялся Сталин. Без Сталина же в свое время не было ни одного киножурнала. Во время похорон Сталина мой тесть сам чуть не умер от горя, в самом прямом смысле. С ним были припадки. Некоторое краткое время затем он во время киножурнала «Новости дня» не плакал. Но после 20-го съезда, гляжу, он опять плачет в кино, но теперь уже при виде Хрущева, нашего дорогого Никиты Сергеевича. А в то время уже без Хрущева не было ни одного киножурнала. Его жену, мою, значит, тещу, это прямо бесило. Говорила, что с ним невозможно в кино сидеть рядом. Заготавливала ему несколько носовых платков. Только погасили свет, только пошли первые кадры, только лишь появились наш дорогой Никита Сергеевич, старик врёв. Зрители удивленно оборачиваются. С тем он и умер, царство ему небесное, и я не знаю, плакал ли бы он теперь во время нынешних киножурналов, но полагаю, что да. Помнится, я ему однажды очень осторожно напомнил, как он плакал когда-то при виде Сталина на экране. Старик очень рассердился, прямо пришел в бешенство, но не стал ничего объяснять или доказывать, просто смолчал. И на том спасибо, и вообще не мне припоминать кому-либо такие вещи. У меня есть материал для исследования поближе, я сам. Я уже говорил в прошлой беседе, что те несколько лет моей жизни, когда я искренне восторгался Сталином, до сих пор заключают в себе загадку для меня. Ах, как было бы гладко и хорошо, если бы их не было. Завидую тем людям, которые рассказывают, что они всю жизнь, начиная с детства, прекрасно видели нелепость и безобразие существующего в СССР устройства. Один автор, например, рассказывает, что еще будучи в пионерском возрасте, он наотрез отказался вступить в пионеры по идейным соображениям. Я верю. И веря, завидую. У меня все было не так ровно. Я с самого детства видел слишком много нелепостей и безобразий, и прямого ужаса, а вот поди же ты, вырос в возрасте, когда человек только-только прекращает расти, вдруг ощутился в состоянии готово искренне и вдохновенно хотя бы и идти в смертельную атаку с лозунгом «За Сталина» на устах. Загадка? Да. Попробую-ка я ее сформулировать в виде вопроса. Почему человек способен преклоняться до безответственности перед вождем, о котором говорится, что он гениален, мудр, прекрасен, в то время как все факты прямо попиют о том, что это вождь всего лишь гнусная, преступная личность. Почему? Но прежде всего напрашивается ясный и простой ответ, что все это возможно и происходит из-за элементарного недостатка информации. Я просто не знаю, что обожаемый мною вождь сделал то-то, то-то и то-то, несовместимое ни с гуманностью, ни с мудростью, ни с гениальностью. От меня скрыто, и я не знаю, какой он просто кровавый палач, а то может вообще психически ненормальный. Мне показывают лишь картины его якобы грандиозных гениальных деяний. Я им верю, не подозревая, что они липа. Я поклоняюсь из-за недостатка информации. Как все было бы просто, будь это объяснение удовлетворительным. Но мой покойный тесть, например, о котором я рассказывал, прекрасно видел все волны сталинского террора и посидел от ужаса перед ними, от ожидания арестов, когда забирали приятелей, коллег, и казалось, вот-вот выпадет его номер. Но номер не выпал. Он был ученым-специалистом и прекрасно видел, какие глупости творятся при сталинском хозяйствовании и так далее. Он все видел, он понимал и плакал при виде Сталина на экране. Но помилуйте, а позже, когда он плакал при виде Хрущева на экране, он плакал-то именно из-за признательности Хрущева за то, что сталинский ужас кончился и разоблачен. Да-да, теперь он плакал при виде подлинного гения вместо былого разоблаченного. Кстати, тут можно говорить о недостатке информации лишь о какой-то части жизни, но не вообще о полном недостатке информации. Живя в любой закрытой, пусть сверхзакрытом обществе, невозможно не знать хотя бы отчасти происходящего ужаса, и части для любого думающего человека вполне достаточной, чтобы усомниться, так ли уж это общество прекрасно, как об этом кричат, и так уж гениален его вождь. За всю свою сознательную жизнь, почти целиком прошедшую при Сталине, мой тесть имел информации более чем достаточно, чтобы хотя бы по крайней мере не плакать от восторга, а он плакал искренне. Плакать в темном кинозале при виде вождя – это даже при Сталине, от человека совсем не требовалось, правда? Оставим его, обращаясь к еще более убедительному для меня свидетелю, к себе самому. Первым сознательным воспоминанием моей жизни была коллективизация, сопровождающаяся беспримерным голодом в 1932-1933 годов. Отец мой был коммунист, был послан на село проводить коллективизацию, и он сам был в ужасе от происходящего, от гор трупов, умерших от голода, от людоедства. Мои дед и бабушка, простые трезвые люди, считали советскую власть бедствием. Я помню споры деда с отцом, я, малыш, прислушиваясь к ним, был целиком, всей душой на стороне деда. То есть с самого раннего детства я уже имел уйму страшной информации, про которую любить Сталина в советской власти было просто невозможно. В 8-летнем возрасте, видя знаменитый 1937 год, я вспоминал все то, как опять-таки ужас. В школе все словословия Сталину и советской власти я принимал лишь как обязательный театр. Как обязательные ритуалы, которые надо выполнять, чтобы элементарно не погибнуть. Войну я пережил в возрасте 12-15,5 лет, причем 2 года находясь в оккупации в Киеве. Вот уже когда хлынула лавина информации о Сталине, о сталинизме. На оккупированной немцами территории начиналось расследование сталинских злодеяний, говорились тысячи свидетелей. В газетах публиковались жуткие разоблачения, другое дело, что немецкие фашисты оказывались еще хуже, чем сталинские большевики. В данном случае я хочу подчеркнуть лишь одно, что к зрелому возрасту я успел насмотреться на действительности так и этак, и с одной, и с другой стороны. И не видеть ужасы сталинизма не мог. Не мог не видеть. После войны я стал пробовать силы в литературе, и потому меня тогда особенно ужаснули ждановские расправы Зощенко, Ахматовой, с музыкой, с кино. Я помню свою реакцию на эти расправы, и мне кажется, что и сегодня моя реакция была бы такой же точно. Отвращение и ужас. И вдруг, исполнилось мне 20 лет, я пришел в восторг от сталинских строек коммунизма. Сам поехал на такую стройку, читал с восторгом труды Сталина, и всех, кто не был в восторге, готов был считать врагами. В лучшем случае, ослами. Через 3-4 года это прошло. Но что было в эти 3-4 года? Что за наваждение? Пожалуй, на сегодня хватит. Закончу вопросом, поиски ответа на котором продолжу в беседе следующей. 4 февраля 1977 год.